29 сентября. Владивосток. Обоз переселенца был готов к отправлению в путь. За выходной все собрал, упаковал и закрепил. Только сейчас с утра мне потребовалась помощь зацепить прицеп за фаркоп тирки. В этом мне помог Михалыч, председатель гаражного кооператива, которому я также вручил ключи от своего бокса. Он найдет желающего снять гараж, а деньги будет кидать мне на карту. Невеликие деньги, конечно, но на соль и спички, думаю, в самый раз. Загрузился я, конечно, серьезно. Даже начал было переживать, как тиран осилит это путешествие с такой нагрузкой. Обошел все еще раз, проверил, как закреплена стропа, удерживающая груз в прицепе и на багажнике. Вроде крепко. Долго гадал, брать ли с собой мотоцикл. Ну, не было места для него. Но, поразмыслив, все-таки решил взять. Правда, пришлось поиграть в тетрис с грузом. Намучился, конечно. Но да с помощью Михалыча и всем известной матери запихал. Я уже час катил по федеральной трассе в сторону Находки. Машина уверенно тащила все, что на нее и на прицеп было навьючено. Только перевалы приходилось заползать на третьей передаче. Решил остановиться где-нибудь попить кофе, перекусить и свериться с картой. Но сначала заехал на заправку, где я налил полный бак солярки и 4 канистры про запас, а также 2 канистры бензина. Через пару километров после заправки показалась придорожная закусочная, и, съехав с трассы, я подрулил к одной из пустующих открытых беседок. Вышел, потянулся. «Покушай, дорогой!» — услышал я откуда-то сзади. «Да, и покушать, и попить. Проходи, дорогой, садись. Что кушать будешь?» Я прошел беседку, следом за мной колобком вкатился в меру упитанный приветливый армянин и, быстро смахнув полотенцем отсутствующей крошки, положил на стол меню. «Не надо меню, просто шашлык, лаваш, салат, стакан томатного сока и потом кофе». «Хорошо, дорогой, кофе как будешь? Максим ж Максим или хороший вкусный сварю?» «Давай вкусный». «Ай, молодец! А Райк вкусный кофе варит. 3 сорта. Зерна сам мешаю, сам секрет знаю, свой пропорции придумал, и не пожалеешь, дорогой». Разговорчивый и приветливый Араик колобком укатился к 2 контейнерам на 40 тонн, которые были состыкованы друг с другом и выполняли роль, собственно, закусочной. Рядом под навесом был самодельный мангал. Он бросил небольшое окошко, вероятно, кухни, несколько фраз по-армянски, и принялся явно со знанием дела за приготовление шашлыка. Через пару минут из кафе вышла полненькая и симпатичная девушка с подносом в руках. Прошла в беседку, также непонятно для чего протерла без того чистый пластиковый стол и выставила тарелки с салатом, лавашем, стакан сока, нож и вилку. Я поблагодарил ее и приступил к салату. Через несколько минут Араик принес на тарелке порцию шашлыка со свежей зеленью и порезанным кольцами луком в уксусе. «Кушай, дорогой, приятного аппетита!» «Спасибо», — ответил я и принялся за этот гастрономический наркотик. Шашлык был очень вкусным, и я было пожалел, что заказал только 1 порцию. Но дорога дальняя, и есть вероятность уснуть, так что нечего объедаться. Пока я ел, Араика и его помощница, вероятно, дочка, успели обслужить еще несколько человек, подъехавших позже. А кофе действительно казался просто потрясающим. Араик его подал в турке на подносе, где стояла маленькая чашечка, на таком же маленьком блюдце. А под блюдцем лежал небольшой листок, точнее счет в фирменном стиле и с названием заведения «Кафе Араик». Не торопясь, я пил кофе и наслаждался его вкусом. На стол положил атлас дорог и сверил предстоящий путь. Получасом позже, положив на счет деньги и придавив их чашкой, я поблагодарил стоящего у мангала хозяина и направился к машине. «Подожди, дорогой!» — окрикнул меня Араик. Я остановился и вопросительно посмотрел на него. «Слушай, дорогой, я вижу, далеко едешь. Купи вино, а? Хороший, домашний, не пожалеешь. Там, куда приедешь, угостишь друга. Друг спросит, где взял, ты скажешь, что Араика был, там купил. 5 литров бери, со скидкой продам». «Ну ты даешь, Арайк!» — расхохотался я. «Молодец! Хороший маркетинговый ход!» «Какой маркетинг, шмаркетинг? Это бизнес, да? Возьмешь вино, а? Неси уже!» Арайк махнул рукой, выглядывавший из окошка кухни дочери, и она шустро принесла пластиковую 5-литровую бутылку, завернутую в черную бумагу. «Вот, 500 рублей давай, домой переедешь, темное место поставишь, потом пить будешь, а потом опять переедешь. Я знаю, обязательно переедешь». Я рассчитался, и мы попрощались с Арайком уже как приятели. Машина, рыкнув, завелась, и я покатил дальше по трассе. Скоро будет ответвление на север, а потом главное не пропустить съезд на гравийку, по которой предполагается еще 70 километров до пособков. Через 2 часа пути я остановился в небольшом поселке, через который проходила дорога рядом с местным магазинчиком. У входа в магазин на лавочке сидели 2 старика и пили пиво. «Добрый день», — приветствовал их я. «И тебе здравствуйте. А магазин это не работает покамест. Дашка-то убегла. Сказал на час, а ее уже нет полдня. Да я спросить хочу». «А, так спрашивай. Спрос он покамест-то это, бесплатный. Ага. Мне до Сахарного проехать надо. Я правильно еду?» «Правильно, ага. Только...» Старик встал, опираясь на палку, подошел к машине и потыкал палкой в колесо. «Ага, да небось проедешь, и телег твой проедет!» Перевел он критический взгляд на прицеп. «Вон, за лесопилкой поворот направо. Вот тудой. А, как кедрач пойдет, увидишь развилку. Так там тоже направо», — вступил в разговор второй старик. «Ага, верно», — согласился первый. «Только мостом не ехай, не сдюжит мост-то. Там ниже 100 метров брод есть, увидишь. После брода да по дороге ехай, и так в Сахарный упрешься. Дальше там дороги нет, дальше тайга одна». Я поблагодарил стариков и поехал по указанному маршруту. Да, назвать это дорога язык не поворачивается. Так, направление. Я ехал и все время переводил взгляд то вперед, то в зеркало, чтобы видеть груз на прицепе, который, как мне показалось, уже начинает сползать с одного из бортов. Доехал до моста, то еще произведение военной инженерии, которое было разбавлено самодельными дополнениями из уголка и швеллера. В целом, вроде выглядело крепко, но при ближайшем рассмотрении все было покрыто ржавчиной, места сварки и соединения в основном сгнили. В общем, мост в этом состоянии только пешком преодолевать, и то, помолившись предварительно. Перед спуском к броду я остановился и проверил закрепленное барахло. Еще раз все подтянул и закрепил. Спуск преодолел с приличным креном, и казалось, что вот-вот прицеп завалится, но все обошлось. Выехал на противоположный берег и поехал вверх по лесной дороге. Тайга закончилась неожиданно. Как-то раз и оборвалась. И после полосы невысокого, но плотного кустарника я выехал на открытую местность. На пологом склоне сопки виднелись дома. Ниже был участок обработанной земли, на котором копошились пару человек. И, судя по всему, копали картошку. Чуть правее, у самой кромки леса, еще несколько домов, но явно заброшенных. Пара домов были наполовину разрушены. Также там были какие-то гаражи и склады. Виднелись остовы разобранных тракторов. Слева, куда поднималась дорога, были еще с дюжину домов вполне ухоженного вида. Потом дорога поворачивала направо, параллельно реке, и опять скрывалась в лесу, который начинался сразу после приличной, размером со стадион, черной проплешины Пемзы, почти на верхушке сопки, на которой виднелись какие-то руины. Чуть ниже, на поросшем травой участке, свободно гуляли лошади, прям табун. Я давно не видел так много лошадей в одном месте. Примерно голов 30 табун или табунчик. Рядом с лошадьми также паслись коровы. Сопка была примерно 400 метров в высоту. Склон, на котором находилась деревушка, был пологий и скатывался к реке. И еще весь склон был в редких валунах. Разного размера, от 1,5 метра в диаметре и меньше. Они как будто росли из земли. Их было немного, но в глаза сразу это бросалось. «А мне нравится», — подумал я и поехал дальше вверх по дороге, сверившись со схематичным наброском, как проехать к дому. Дом был самым верхним из тех, что мне показались самыми жилыми. И пока я ехал до него, слушая, как от домов и строений, которые я проезжаю, отражается звук тарахтящего дизеля, из этих домов начали выходить местные жители. Они с любопытством и даже с подозрением наблюдали за мной. Мне даже краем глаза показалось, что у одного крепкого мужика средних лет в руках, похоже, двухстволка. Состряпав несколько, возможно, дружелюбную физиономию, я продолжил ехать и кивал в ответ подозрительных или любопытных взглядов. Так, под пристальным взглядом местного люда, я доехал до моего дома и, хрустнув ручником, остановил машину, которая продолжала негромко тарахтеть. Турботаймер вырабатывал минуты для охлаждения турбины. Я развернулся к людям, и их высыпало на дорогу человек 30. Разный возраст, мужчины и женщины, были старики, и моего возраста, и молодые, и дети. Все как-то столпились, переговариваясь метрах в 50 снизу от дома. Потом от них отделилось 3 мужика, один из которых, да, был действительно с ружьем, и начали подниматься по дороге ко мне. Ну, бить вряд ли будут, и, наверное, сразу не пристрелят. «А что я хотел? Приперся, не пойми кто!» — подумал я и направился к ним навстречу. Не дойдя до меня 5 метров, они остановились, а мужик моего возраста переложил двухдулку стволами на сгиб локтя. «Добрый день!» — как можно приветливее начал я. «А вы что, всех вот так с оружием встречаете?» «Всех, кого не знаем», — спокойно ответил мужик моего возраста. «Турист? Заблудился, что ли?» «Дальше дороги нет, дальше тайга». «А мне дальше и не надо, я уже приехал, домой», — ответил я и указал рукой на почерневший от времени, но аккуратный сруб дома с закрытыми ставнями. «Вот террас», — удивился стоящий справа старик в военном бушлате, на котором даже остались полковничьи погоны, и спросил потом: «Из чего это вдруг?» «Я его купил у Петра Ивановича». «Шутишь?» «Нет, на полном серьезе. А чем докажешь?» «Вот, договор купли-продажи, расписка от него, что деньги получены». Я достал из внутреннего кармана куртки сложенный пополам прозрачный файл с документами и продолжил. «Свидетельства о регистрации прав собственности нет, потому что поселка этого официально не существует». «Верно, не существует», — согласился полковник. «А ты-то откуда про него узнал?» «От сына Петра Ивановича, который отца во Владивосток забрал». «Хм, а как сына зовут-то?» — пытливо спросил полковник. «Михаилом Петровичем зовут». «Верно, Мишкой сына зовут». «Правда, что ли, жить переехал? Насовсем?» — спросил мужик моего возраста. «Да, насовсем». «Из Владивостока?» «Из Владивостока». «Прячешься от кого или еще чего?» «Нет, не прячусь, скорее убегаю. Убегаю от прошлой жизни и хочу начать новую». «О как!» — удивился полковник. «А что, так плохо было в прошлой жизни?» «Напротив. Только бесполезно, бессмысленно и сплошная суета. Вот и хочу начать жить так, как хочется самому, а не как вынуждает обстоятельства». «Понятно. Ну, ты тут не первый такой», — уже улыбаясь, сказал полковник. «Ладно, располагайся и заселяйся, а я вечером зайду с новосельем поздравить. Не против?» «Не, конечно, заходите», — ответил я и протянул полковнику руку. «Меня Сергей зовут». «Авдеев Анатолий Михайлович, полковник запаса и последний командир части», — ответил он, пожав мне крепко руку и затем кивнув на руины на верхушке сопки. «Василий», — вслед за полковником протянул ко мне руку мужик моего возраста. «Андрей», — также протянул мне руку третий собеседник, широкоплечий парень лет 25, чертами лица похожий на полковника. Он все это время молчал. «Ну, до вечера», — сказал полковник, развернулся и прокричал в сторону наблюдающих за разговором людей. «Все, расходимся, у нас пополнение личного состава. Знакомиться потом. Не надоедайте человек сразу, дайте устроиться». «Холостой?» — расстался из толпы задорный женский голос. «Светка, вот коза, сама потом придешь и спросишь», — ответил Василий. Внизу расхохотались, и народ начал расходиться по домам. А я, выдохнув и подумав, что вроде первое знакомство прошло нормально, направился к воротам дома. Нащупав в кармане связку ключей, переданный мне от бывшего владельца дома, я отомкнул висячий замок на воротах и затем на калитке. Ворота выглядели крепкими. Каркас из уголка, зашитый доской-дюймовкой. Прошел во двор. Вообще, с первого взгляда стало понятно, что Петр Иванович был настоящим хозяином. Складывалось впечатление, что бывший владелец дома уехал только вчера. Только закрытые ставни на окнах, высокая трава в огороде и опавшие листья на приличного размера поленницы, заботливо укрытые кусками рубероида, выдавали длительное отсутствие хозяев. В огороде все тропинки были либо покрыты старой транспортерной лентой, либо аккуратно выложены плоским песчаником, на которых также было полно начинающей опадать листвы. Из-под травы виднелись очертания старых грядок. В дальнем конце огорода, напротив ворот, стояла небольшая аккуратная банька. В нескольких метрах от нее торчал чугунный столбик ручной колонки. Интересно, работает ли она? Сразу за домом были пустующий курятник и еще пару сарайчиков. В дальнем углу участка под кронами каких-то плодовых деревьев стоял туалет и пристроенный к нему летний душ. Я прошел дальше за дом, где в 5 метрах от стены дома росли 2 красавца кедра, 10 метров в высоту, между которыми была своего рода зона отдыха. Простой стол, сколоченный из строганных досок, на котором ровным слоем лежали пожелтевшие иголки, и вокруг стояли 4 пня табурета. От кедров, пересекая весь огород, вела узкая, 30 сантиметров, дорожка, выложенная доской прямо до бани. В общем, во дворе и огороде мне нравилось все больше и больше. Теперь что у нас с самим домом? Снаружи ставни открыть не удалось. Вероятно, они как-то фиксировались изнутри дома. Отомкнул на входной двери навесной замок из тех, кто от честных людей. Потянул на себя дверь, и она со скрипом открылась. Пахнуло пустотой и сыростью. Прошел внутрь. От открытой входной двери было достаточно света для того, чтобы разобраться в хитрых ставнях. Посередине окна, сверху и снизу, из бревенчатых стен торчали шпильки, заклиненные и вставленными в отверстия на концах шпилек обычными гвоздями. Обошел все окна и расклинил изнутри хитроумные замки. Вышел во двор и также, обойдя по кругу весь дом, распахнул и зафиксировал все ставни. Вернулся в дом, в котором даже через занавески и запыленные стекла ворвался солнечный свет. Много света, единственный. И большая примерно 6 на 6 метров комната, посреди которой стояла просто огромного, как мне показалось, размера печь. Была очень светлой. Обстановкой комната была визуально как бы разделена на 4 части. Ближе к двери вроде как прихожая. Вешалка на стене, небольшие лавки с 2 сторон. И самодельный шкаф, в котором висели какой-то старый плащ и пиджак. Рядом обувная полка со скучающими на ней 2 парами пыльных резиновых калош. Напротив двери была кухня. Древний, прошлого века посудный шкаф с минимумом посуды за стеклом. Пара небольших тумбочек у стены под окном. И добротный, сразу видно ручной работы, деревянный стол с 2 лавками по бокам. Скромная кухонная утварь по нескольким полкам. От печи до стены, от кухни, была отделена спальня. В потолок у печи и у стены были ввинчены кронштейны, между ними натянута проволока, на которой висела длинная, от потолка до пола и пошитая из лоскутов штора. Отодвинув штору, увидел низкий и широкий самодельный же топчан, выполненный в том же стиле, что и кухонный стол. Топчан был накрыт старым покрывалом, под которым обнаружились пара матрасов, одеяло и подушки. Напротив топчана у стены стоял здоровенный пустой сундук. По такому же принципу шторой дальше спальня была отделена от оставшейся части дома, которая была чем-то средним между рабочим кабинетом и залом. Вдоль стены комод, шифоньер, письменный стол, пару стульев, книжный стеллаж от того же мастера, что топчан и кухонный стол. На стеллаже много книг, заботливо накрытых марлей. Ну и в середине комнаты важно красовалась белеными стенами печь. «Ну, с чего начнем?» – подумал я. И посмотрел на часы. Было уже 3 часа дня. Решил, что надо просушить и проветрить дом. Распахнул все окна, взял стоявшее у входа цинковое ведро и пошел к колонке. подойдя к которой, с удивлением обнаружил натоптанную тропу с соседнего двора через аккуратно выставленные доски в заборе. Значит, колонка в рабочем состоянии, сделал вывод я. Также об этом говорил мох, растущий на сырых камнях вокруг чугунной трубы. Ну, воды не жалко и даже, наверное, хорошо, что колонкой пользовались, а то заилилось бы. Повесил ведро на крюк трубы и пару раз качнул рычагом. Забулькал, заскрипело, и в ведро полилась чистая вода. Сполоснув ведро, я наполнил его и понес в дом. Обнаружив, у входа же под небольшой лавкой эмалированный таз, наполнил его из ведра. Так, теперь ветошь бы. Сняв с топчана постельные тряпки и подушки, вынес все во двор, развесил, пусть сохнет и выветривается. С подушек снял наволочки, с одеяла под одеяльник. Ну, вот мне и ветошь. В процессе уборки нашлись пара керосиновых ламп, в которых еще плескался керосин. Сходил к машине и забрал баулы со шмотками, оружейные чехлы и отнес все в спальню. Переоделся в домашнее и, сняв с окон все занавески и сложив их в прихожей, принялся отмывать окна и тереть везде пылюку. В общем, принялся за генеральную уборку. Не знаю, но вся эта работа сейчас меня как-то радовала. Какое-то спокойствие на душе приносило, и в голове никаких мыслей вообще. Просто уборка, без напряга, последовательно, мебель, окна, посуда, полы. Я так увлекся этим, что не заметил, как в дверях появились два силуэта, два пацана, погодки, лет 10-12, которые чуть ли не хором сказали: «Дядя Сережа, дед Толь сказал вам Бимку отнести, сказал, что нельзя без собаки в доме». Я увидел, что тот, который постарше, прижимает к груди лохматого щенка, который все время пытался лизнуть мальчика. «Ну, проходите, будем знакомиться и с вами, и с собакой». Пацаны скромно прошли в дом и встали в прихожей. «Иди, Бимка», — сказал державший щенка и опустил его на пол. Щенок радостно пробежал от стены к стене, осторожно тыкнулся носом мне в ногу, повилял скрученным в калачик хвостом и побежал обнюхивать все углы. «Бимка, говорите?» «Да, это от нашей Найды, кутенок, это Лайка». «Понятно, ну спасибо вам». Я полез по карманам в поисках чего-либо в презент мальчишкам, но там было пусто, как-то неловко даже стало. «Не, дядь Сереж, денег не надо, тут они не нужны почти никому», сказал тот, что постарше, и, кивнув на стоящий в углу ружейные чехлы, продолжил: «Если только у вас капсюля есть, то отсыпьте, сколько не жалко». «Тоже охотники?» «А тут все охотники. Как без охоты жить?» Как-то серьезно и по-взрослому прозвучал ответ. «Да, наверное, никак», — согласился я. «Пойдемте к машине». Мы вышли со двора, и я достал из салона пластиковый инструментальный ящик, куда собирал все причиндалы для охоты. «А каких вам капсулей-то, знаете? Для латунок старых есть?» «Вот чего нет, того нет, мужики. Есть только живело да КВ. У меня полавтомат, а под него латунные не идут». Смотрю, пацаны как-то скисать стали. Я достал две пачки СКМовских патронов с утиной тройкой. «Держите, так устроит?» «А то», — ответил тот, что помладше, схватил обе пачки и потом одну передал старшему. «А когда сам деда Толя придет, не сказал?» «Вечером», — уже убегая вниз по дороге, ответили они, крича хором и на растяг. «Вечер — понятие растяжимое», — сказал я сам себе и поднял на руки крутившуюся возле ног Бимку. «Ну что, дружище, будем знакомы?» — спросил я у щенка. На что тот склонил голову на бок и затем стал пытаться лизнуть меня в лицо. Я поддался ненадолго на эти щенячьи нежности, а потом опустил его на землю и, направившись в дом, скомандовал: «Бимка, домой!» На что он, резво и смешно подпрыгивая, побежал за мной к дому. Внутри дома я навел относительный порядок. В комоде обнаружились чистые занавески, которые я сразу же и развесил. Стало уютно. Запах сырости вроде выветрился. И я решил протопить печь и вскипятить воду на еду и помыться. Открыл заслонку в трубе, проверил тягу. Еще угореть не хватало. Тяга была великолепная. Со двора наносил дров с запасом и развел огонь. Решил загнать машину во двор, на площадку перед домом. Но это оказалось для меня немного проблематично, так как опыта вождения машины с прицепом нет никакого. В общем, корячился я, пытаясь загнать машину и попасть прицепом ровно в ворота 20 минут. Но в конце концов осилил эту задачу, закрыл ворота и начал перетаскивать барахло в дом. То, что в прицепе трогать, не стал. Все это хозяйственное, завтра распределю по сараям. Провизию разложил по шкафчикам и ящикам. Одежду и белье в комод и на вешалку. Достал из чехла дробовик и поставил в углу спальни. Патронтаж повесил рядом на стенку, на вколоченный гвоздь. СКС, патроны и другие ценности решил прибрать в сундук. Бим, свернувшись калачиком, лежал на кухне, внимательно наблюдал за моими действиями. Вот же умный животина. На двух чугунных конфорках печи уже закипел чайник и почти закипела вода в ведре. В доме стало ощутимо теплее. Надо бы и собаке еду какую-то приготовить. Вот теперь мне есть о ком заботиться, и это радует. Достал банку говяжьей тушенки, снял с конфорки чайник и залил кипятком доширак, это себе. А Бим поставил вариться гречневую кашу. Немного, стакан крупы. Время шло к вечеру, и пока светло, решил обмыться, так, местами, разбавив кипяток из ведра в старом цинковом корыте. Пока мылся, каша сварилась, вскрыл консервную банку, намешал собаке еды, еще и на завтра будет ему что поесть. Привел себя в порядок, оделся в чистое и накрыл себе на стол. А собаке накрыл в углу кухни, где поставил ему обычную тарелку с кашей и небольшую пиалу с водой из местных остатков посуды. Я сидел за столом и смотрел в окно напротив. Все, что находилось за окном, радовало глаз. Дом стоял выше всех в деревне, и из окна открывался вид на склон противоположной сопки и синее-синее небо над ней. От раздумий меня отвлек Бим, громыхая тарелкой и вылизывая остатки каши. «Вот молодец, все съел», — похвалил я его. На что он среагировал сразу же, побежал ко мне, встал на задние лапы, а передние положил мне на колени и, виляя хвостом, уставился на меня своими глазами-пуговками. На вид ему месяца 4-5, крепкое сложение, мощные лапы, по окрасу похож на волчонка, белый с серым, а закрученный хвост выдавал в нем породистую лайку. Я потеребил его за ухом, потом встал и налил себе кофе. А Бим, довольный, улегся под стол и стал бороться со сном. По дому пошел аромат растворимого кофе. Конечно, не такой, каким меня угощал Араик из придорожного кафе, но тоже пойдет. Покрутился на месте, думая, что чего-то вот именно сейчас и не хватает. Вспомнил. Полез в рюкзак и извлек из него кисет, где лежали моя трубка и табак. Я вообще не курю. Но иногда на охоте или на рыбалке, сидя у костра, очень приятно попыхтеть трубкой под кофеек. Набил трубку, отколол ножом щепу от полена, зажег ее в печи, раскурил трубку, заодно и дров подкинул в печь. Вот теперь то, что нужно. Вид из окна, кофе, трубка и никакой суеты. Сбылась мечта идиота. С улицы стал доноситься ритмичный цокот копыт. Цокот приблизился к моему дому, и послышалось фырканье лошади. Спящий до этого Бим повел ухом, поднялся на передние лапы, потом подскочил, подбежал к двери и начал ее царапать. Не выпуская трубку изо рта, с чашкой кофе в руках я встал, открыл дверь и вышел во двор, где уже стояли у калитки и привязывали к столбу ворот своих красивых коней Анатолия Михайловича и Василий. Бимка подбежал к полковнику и стал подпрыгивать, пытаясь лизнуть его в руку. «Ну, как тебе, Бимка, новый дом и хозяин?» — спросил Анатолий Михайлович, припавшего к ноге щенка и поглаживая его между ушей. «Да подружились вроде», — ответил я за собаку. «Вот хорошо. Ну что, в дом-то пустишь, Сергей? Как тебя по-батюшке?» «Николаевич. Ну, лучше просто Сергей. Проходите». Василий с Михалычем прошли в дом, разулись, и я пригласил их на кухню. «Быстро ты тут управился», оглядывая дом, сказал Василий. «Да тут и так порядок был, просто влажная уборка, да окна помыл». «Ну да мы с подарками на новоселье, скромно, но так принято». Присаживаясь на лавку, сказал Михалыч, выкладывая из брезентовой сумки на стол несколько свертков, завернутых в полотенце. «Вот тебе мед немного, яйца, молоко, хлеб свежий. Мария моя печет». «Спасибо, а то только консервами, крупами да макаронами запасся». «Эх, ноги протянешь ты тут на своих запасах. Но ничего, Люди у нас тут внимательные, с голодухи помереть не дадут, — улыбаясь, ответил Михалыч и продолжил. — Да и расскажем мы тебе с Василием про уклады наши и образ жизни. И тебя послушать хотим, чем ты жил в той жизни и как собираешься жить в этой. — Да, — кивнул Василий и тоже полез в сумку. — А это под разговор. И он поставил на стол неопределенной емкости бутыль с немного замутненной жидкостью. Затем выложил зелень, несколько огурцов и луковиц, и фантастически пахнувший увесистый сверток с салом. Я чуть слюной не захлебнулся, забыв съеденный недавно доширак, и принялся быстро выкладывать на стол тарелки, стаканы, резать хлеб и сало. Василий разлил по стаканам самогон и произнес классический тост. Ну, за знакомство. Мы звякнули стаканами и выпили. Самогон оказался ядреным и чуть не выскочил обратно, но я его победил, закусив луковицей. «Это с непривычки», — подмигнул мне Василий, разливая еще раз. «Вторая как по маслу пойдет». «Теперь за новоселье», — произнес Михалыч. Мы опять выпили, и действительно, вторая провалилась без проблем. Я прошел к печи и подкинул пару поленьев, затем вернулся за стол и поведал гостям свою краткую биографию. Местами с сокращениями, а где их что-то и заинтересовывало, то более подробно. Когда я закончил свой рассказ, Анатолий Михайлович сказал, «Ну что ж, это твой выбор и твоя жизнь. Правильно ты принял решение или нет, время покажет». Да не видел я уже никакого будущего для себя там. Все потеряло смысл. «Не видел, так не видел», — сказал Василий и снова разлил. «А как сейчас видишь?» Вот, сейчас расположусь, вещи разберу, порядки наведу и буду думать, чем заняться. Опять же, огород надо к весне подготовить, вон какое все заросшее. Это правильно, хозяйство в первую очередь надо в порядок привести. Говоришь, в последнее время занимался металлоконструкциями? Ага, кивнул я, закусывая. А, ну вот, может, поможешь с мостом, а? Правда, только уже весной, наверное, после паводков. «Конечно, помогу», — согласился я и спросил. «А чем здесь народ в основном занимается?» «Большинство, конечно, просто хозяйством занимается. Иногда в район ездят, чего поменять или продать. Пара семей пасеки в лес вывозят на лето. Скоро вернутся уже. Лошадей вот разводим еще и на продажу, и на мясо. Конная тяга снова становится нужна. Ага, топливо до запчастей не понакупаешься». Вот люди к истокам, так сказать, и возвращаются. Есть еще занятия, ну, о них попозже, когда освоишься тут. Понятно, кивнул я, уже тяжелеющей головой. Гости переглянулись, и Василий сказал, вставая за стола. Поехали, Михалыч. Сереге вон отдохнуть надо, поздно уже. Мы попрощались, я закрыл за гостями калитку, подождал, пока Бим на улице сделает свои собачьи дела. Зайдя в дом, сил хватило только, чтобы подкинуть пару поленьев в печь, задуть керосинку и постелить себе чистую постель. Заснул я, мне кажется, уже на пути головы к подушке.